сотого года Чучи 2011 до сих пор 818 тысяч с лишним народноармейцев, трудящихся и учащихся, посетили место историко-революционной славы в селе Поньхуа, чтобы глубже познакомиться со славной жизнью и бессмертными заслугами выдающегося лидера антияпонского национально-освободительного движения Кореи и непоколебимого революционера Ким Хёнджика. Здесь Мюнсинская школа, где Ким Хёнджик воспитывал детей в духе патриотизма и укоренял в них готовность сражаться за освобождение Родины. Дом, где жила семья Ким Хёнджика. Место скрытого собрания на горе Поньхуа. Мемориальная доска общества Писоке, причаль Мекчон и другие памятники.